После невообразимого, ни на что не похожего приключения, товарищ прокурора был явно не в себе. Только этим можно объяснить то обстоятельство, что он совершенно потерял счет времени и не помнил, как шел до гостиницы. А когда, наконец, очнулся от потрясения, то обнаружил, что сидит у себя в комнате на кровати и тупо смотрит в окно на висящую в небе апельсиновую дольку молодой месяц. Механическим жестом достал из жилетного кармана часы. Была 1:11, из чего Матвей Бенционович сделал вывод, что к реальности его, вероятно, вернул звон Бригетта, хотя самого звука в памяти не осталось. «Лев Николаевич! Он обещался ждать на скамейке не долее, чем до 10!» Чиновник вскочил и выбежал из номера, и потом по улице и по набережной тоже не шел, а бежал. Прохожие оглядывались. В чинном новом Арарате бегущий человек, да еще поздно вечером, очевидно, был редкостью. Из-за одного только разговора со свидетелем, пускай даже важным, Бердичевский, сломя голову, нестись бы не стал, но ему вдруг неудержимо захотелось увидеть ясное, доброе лицо Льва Николаевича и поговорить с ним, просто поговорить о чем-нибудь простом и важном, куда более важном, чем любые расследования. Белый купол ротонды, одной из местных достопримечательностей, был виден издалека. Товарищ прокурора добежал туда, совсем обессилев и уже не надеясь застать Льва Николаевича. Но навстречу бегущему со скамейки поднялась худенькая фигура, приветственно замахала рукой. Оба обрадовались до чрезвычайности. Причем с Матвеем Бенционовичем еще понятно, но и Лев Николаевич, по всей видимости, тоже был весьма доволен. «А я уж думал, вы не придете», — воскликнул он, крепко пожимая чиновнику руку. «Так уж сидел на всякий случай, а вы пришли. Как-то хорошо, как замечательно». Ночь была светлая или, как говорят поэтические натуры, волшебная. Глаза Льва Николаевича и чудесная его улыбка были полны такого доброжелательства, а душа Бердичевского так мучилась смятением, что, едва отдышавшись безо всяких предисловий и предуведомлений, он рассказал едва знакомому человеку о случившемся. По складу характера и глубоко укорененной застенчивости Матвей Бенционович отнюдь не был склонен к откровенничанию, тем более с посторонними людьми. Но, во-первых, Лев Николаевич отчего-то не казался ему посторонним, а, во-вторых, слишком уж неотложной была потребность выговориться и облегчить душу. Бердичевский рассказал про таинственную всадницу и свое падение, как буквальное, так и нравственное, безо всякой утайки, причем то и дело утирал стекающие по щекам слезы. Лев Николаевич оказался идеальным слушателем, серьезным, не перебивающим и в высшей степени сочувственным, так что и сам чуть не расплакался. — Напрасно вы так себя казните! — воскликнул он, едва чиновник договорил. — Право, напрасно. Я мало что знаю про любовь между мужчинами и женщинами, однако же мне рассказывали и читать доводилось, что у самого примерного, добродетельного семенина может произойти что-то вроде затмения. Ведь всякий человек, даже самого упорядоченного образа мыслей, в глубине души живет, ожидая чуда, и очень часто таким чудом ему мерещится какая-нибудь необыкновенная женщина. Так бывает и с женами, но особенно часто с мужьями, просто от того, что мужчины более склонны к приключениям. Это пустяки, то, что вы рассказали. То есть, конечно, не пустяки, про пустяки я, чтобы вас утешить, брякнул, но ничего ведь не произошло. Вы совершенно чисты перед вашей супругой. Ах, нечист, нечист, перебил добряка Матвей Бенционович. Куда более нечист, чем если бы спьяну побывал в непотребном доме. То было бы просто свинство, телесная грязь. А тут я совершил предательство, самое настоящее предательство. И как быстро, как легко, в минуту! Лев Николаевич внимательно посмотрел на собеседника и задумчиво сказал. — Нет, Это еще не настоящее предательство, не высшего разбора. А что же тогда, по-вашему, настоящее? Настоящее сатанинское предательство — это когда предают впрямую, глядя в глаза, и получают от своей подлости особенное наслаждение. «Ну уж наслаждение!» — махнул рукой Бердичевский. «А что до подлости, то я и есть самый натуральный подлец. Теперь знаю это про себя и должен буду сознанием этим жить». «Эх!» — встрепенулся он. «Если б можно было искупить ту минуту, смыть ее с души, а? Я бы на любое испытание, на любую муку пошел, только бы снова почувствовать себя...» Он хотел сказать «благородным человеком», но постеснялся и сказал просто «человеком». «Испытывать себя полезно и даже необходимо», — согласился Лев Николаевич. «Я так думаю, что...» «Стойте!» — перебил его товарищ прокурора, охваченный внезапной идеей. «Стойте! Я знаю, через какое испытание я должен пройти. Скажите, ради бога, скажите, где находится тот дом, где жил Бакинщик, знаете?» «Конечно, знаю», — удивился Лев Николаевич. «Это вон туда, вдоль берега до постной косы, а после налево, версты две будет». «Да только зачем вам?» «А вот зачем». И Бердичевский, видно, такая уж нынче была ночь, выдал сердечному другу все следственные тайны, рассказал и про Алешу Ленточкина, и про Лагранжа, и, разумеется, про свою миссию. Слушатель только ахал и головой качал. «Клянусь вам», — сказал в заключении Матвей Бенционович и поднял руку, как во время произнесения присяги на суде, «что я немедленно, сейчас же, отправлюсь к этой чертовой избушке совсем один, дождусь полуночи и войду туда, как вошли туда Алексей Степанович и Феликс Станиславович. Наплевать, если там ничего не окажется, если все суеверие и враки. Главное, что я свой страх преодолею и уже тем собственное уважение верну». Лев Николаевич вскочил и с восторгом воскликнул. «Как чудесно вы это сказали! Я на вашем месте поступил бы точно так же, только знаете что?» Он порывисто схватил Бердичевского за локоть. «Нельзя вам туда одному идти. Очень уж страшно. Возьмите меня с собой. Нет, правда. Давайте вдвоем, а?» И моляще заглянул Матвею Бенционовичу в глаза так, что у того стиснулась грудь, и снова потекли слезы. «Благодарю вас», — сказал товарищ прокурор с чувством. «Я ценю ваш порыв, но сердце подсказывает мне, что я должен войти туда один. Иначе ничего не выйдет, да и настоящего искупления не получится». Он выдавил из себя улыбку и даже попробовал пошутить. «К тому же вы существо столь ангельского образа, что нечистая сила вас может застесняться». «Хорошо, хорошо», — закивал Лев Николаевич. «Я не стану мешать. Я, знаете что, я только провожу вас туда, а сам в сторонке встану. В 50 шагах, даже в 100. Но проводить провожу, и вам будет не так одиноко, и мне спокойнее, мало ли что». Бердичевский ужасно обрадовался этой идее, которая, с одной стороны, не девальвировала предполагаемого искуса, а с другой все же сулила некую, пусть даже иллюзорную поддержку. Обрадовался и тут же рассердился на себя за эту радость. Нахмурившись, сказал: «Не в 100 шагах, в 200».